Глава 16. Леди Белфаст посмотрела на мужа весьма пристальным взглядом, словно решала, можно ли доверить ему эту тайну. Потом нехотя произнесла: «Поскольку все уверены, что вы и так в курсе моих дел, я отвечу на ваш вопрос. Моя обязанность, как члена королевской семьи, проверять, соответствует ли человек занимаемой должности». Сириус нахмурился, не понимая, а Люсинда принялась ему объяснять. «Есть люди, способные с одного взгляда решить математическую задачу. Есть люди, видящие красоту в куске камня. А я вижу, подходит человек для данного места или нет». Лорд Блэкторн потрясенно молчал. Потом выдавил: «Значит, ваша рекомендация...» «Да, моя рекомендация означает, что человек будет взять на должность без лишних проволочек. Информация эта засекречена, но любой руководитель любой королевской мануфактуры знает мою печать и строго следует рекомендациям». Сириус задумался. Ему доводилось встречать людей, про которых говорили, что они одарены небесами. Был на курсе в академии молодой виконт, способный рассчитать точку выстрела из новой незнакомой пушки с точностью до ладони. Из пристреленной и отлаженной он сбивал поставленный в точке горшок. Или вот леди Лауренсия может сыграть любую, даже только что услышанную мелодию безо всяких нот. Если его супруга обладает схожим уровнем таланта, «Почему вам позволили выйти за меня замуж?» — пораженно спросил мужчина. «Потому что вы мне понравились», — ответила Люсинда безмятежно. «Я сочла, что вы будете неплохим кандидатом на роль фиктивного мужа. А его величество знает, как я часто оказываюсь права». Лорд схватился за бокал, хотя за весь вечер не выпил ни капли. «Значит, я подошел», — выговорил он, сделав длинный глоток. В душе бушевала буря. Значит, он не был охотником. Его загоняли как дичь. «Я обратила на вас внимание, когда вы подошли ко мне и пригласили на танец», — неожиданно улыбнулась Люсинда, становясь на миг почти хорошенькой. «А как же ваше постоянное сидение в углу, ваше скромное платье?» пробормотал Сириус, не зная, что еще сказать. В его голове все смешалось. Унылая девица в углу бального зала и эта спокойная, уверенная в себе молодая женщина. Бывшая жена взглянула на него чуть удивленно. «Милорд, мой талант признали не сразу. Поначалу никто не желал слушать ребенка. Потом мои родители ограничивали мое общение с семьей и близкими. Став старше и получив определенную меру самостоятельности, я долго доказывала свою полезность. Счастье, что его величество прислушалось ко мне. Одежда же никогда не занимала моего времени. К тому же, скажу честно, я не любительница светских сплетен, громкой музыки и танцев, а из угла куда интереснее наблюдать за обществом». Вот тут Сириус готов был согласиться с леди Белфаст. Она всегда выбирала уголок с хорошим обзором не на парадную часть бала, а на ту, что располагалась поближе к дамским комнатам, выходом на балконы или галереи. И наверняка видела и слышала куда больше, чем увлеченные с собой гости. «Что ж, я рад, что в очередной раз подтвердил ваш талант». Собравшись силами, лорд Блэкторн улыбнулся, поклонился и, принеся извинения, ушел. Его ждал экипаж, готовый отвезти младшего сына семьи Блэкторн в родной дом. Сириус сидел в экипаже, подставив лицо прохладному ночному ветру, и размышлял. «Интересно, матушка знала, кого посоветовала в жены младшему сыну? А отец? Он знал? Нет, ему немедленно нужно поговорить с родственниками. Люсинда проводила бывшего мужа серьезным взглядом, приказала убрать со стола, хотя до торта они так и не добрались, и ушла к себе. Ей нужно было отдохнуть. Через 2 дня планировалась поездка на Королевскую корабельную верфь. А там точно придется разбираться, кто и чем занимается, лазить по недостроенным скелетам будущих парусников и вообще много двигаться среди шума и толпы. Уже на следующий день сплетни и слухи обрушились лавиной. Самые ярые и любопытные кинулись с визитами в особняк Белфастов. Однако леди Белфаст никого не принимала по случаю скорого отъезда. Тогда визитеры попытались заглянуть в особняк Блэкторнов и тут же попадали в когтистые лапки старшей леди Блэкторн. Она умело наводила тень на плетень, так что сплетни становились все более фантастическими и потому недостоверными. Уже к вечеру на слухи о разводе красавца и серой мышки большая часть обитателей гостиных лишь пожимала плечами. Подумаешь, развод. Все ведь тихо. Ни раздела имущества, ни громких криков где-нибудь на балу. Сам лорд Блэкторн, ошеломленный словами родителей, что они ничего не знали, отправился на службу и весь день не покидал архива, разыскивая для начальника какие-то совсем уж ветхие договоры с Каринфией. Лорд Ласлоу всегда держал руку на пульсе и прикрывал своих сотрудников, как умел.